Книжный магазин Генбека Хамзи. Москва, улица Арбат, 6 июля, среда, 18:29. Если вам нужна действительно серьезная и максимально полная информация, особенно о прошлом, нужно искать книгу. А если вам нужна серьезная, вдумчивая книга, идите к Генбеку Хамзи. Потому что хозяин известного книжного магазина на Арбате владел самой большой в тайном городе частной библиотекой. Книги собирали все поколения этой ветви Хамзи, оберегали их во время неурядиц и войн, пользовались любой возможностью, чтобы обогатить коллекцию новыми томами, и в результате этих усилий сейчас она уступала лишь библиотекам великих домов, да и то не во всем. В подземном хранилище Хамзи можно было отыскать книги самой разной тематики и направленности, в том числе запрещенные, которые старик отказывался уничтожать, но позволял читать лишь самым проверенным клиентам, лишь тем, кто ищет знаний, но никогда не переступит черту. И из уважения к его позиции великие дома закрывали глаза на эти шалости. Библиотека Генбека Хамзи славилась. Но была у ее владельца еще одна особенность, с которой приходилось мириться клиентам. ШАС не терпел электронные версии. Не терпел до такой степени, что на сайте магазина даже отсутствовал каталог книг, и с каждой просьбой приходилось ехать на Арбат лично, а там Хамзи выслушивал клиента и решал, какая книга ему поможет. «РТС! Рад видеть!» «Взаимно!» Старый ШАС встретил наемника, стоя за прилавком, и выглядел при этом точно так же, как в день их знакомства. Невысокий, морщинистый, с длинным унылым носом и большими внимательными глазами. Ну, разве что одежда изменилась, да черные волосы слегка поредели. «Давно не виделись», — улыбнулся Кортес, подходя к прилавку. «Как дела?» «Не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, чтобы жаловаться», — вздохнул ШАС. «Ты кажешься удивленным. Я привык, что от вашего слаженного коллектива приходят Яна или Инга», чуть помолчав, ответил Генбек, и в его глазах вспыхнули веселые огоньки. «А вы с Артемом предпочитаете решать проблемы, а не изучать их». «Девчонки в командировке», — сообщил Кортес. «Представляю, как тебе скучно». «Не без этого», — согласился наемник. «Дать тебе книгу?» «Может, начнем с чего-нибудь попроще?» «Рассказать тебе о книгах?» — изменил предложение старик. Мужчины рассмеялись. Они давно знали друг друга, любили подшучивать друг над другом и никогда друг на друга не обижались. И Хамзи, и Кортес понимали, что скоро начнется деловая часть их беседы, но не спешили к ней, пользуясь возможностью просто поговорить. Но сегодня, увы, главной темой дня стала грустная новость. «Слышал о Бараге?» «Слышал», — вздохнул Кортес. «И еще 2 дня назад ни за что бы не поверил, что кто-то рискнет убить Нава. И не где-то далеко, а здесь, в тайном городе. Мир становится опаснее. Мир всегда был достаточно опасным. Что же случилось теперь?» «Он спятил», — уверенно ответил Кортес. «Может быть», — помолчав, протянул Хамзи. «Может быть. Вы, челы, склонны видеть во всем только плохое и не верить в светлое будущее. Светлое будущее — это всего лишь бизнес». «Ты все такой же циник, Кортес. Даже в спятившем мире должно оставаться хоть что-то постоянное», — рассмеялся наемник и перешел к делу. «Генбек, твое знаменитое правило молчания все еще действует?» «Разумеется», — подтвердил старик. «Оно никогда не будет отменено. Я рад». Вопрос означал, что наемник работает на себя, и его не прикрывает ни один из великих домов. Для Кортеса ситуация была довольно необычной, ведь работа на себя подразумевала отсутствие оплаты, а наемник любил знать, на какой гонорар рассчитывает, но иногда случалось и такое, поэтому удивление Хамзи не выразил, но поспешил напомнить об одном исключении. «Я подданный темного двора, и мое молчание не должно ему навредить». Великий дом Нафи отличался уникальной сплоченностью, которую не могли поколебать ни золото, ни страх. Наемник прекрасно знал об этом и даже в мыслях не мог требовать от ШАСа больше, чем тот готов был дать. «Генбек, хочу напомнить, что мы с Сантьягой дружим», — негромко произнес Кортес. «Однако это не означает, что я постоянно на него работаю». «Бизнес есть бизнес, и я рад, что мы поняли друг друга», — рассмеялся ШАС. «Хочешь кофе?» «Нет, я тороплюсь». «Какая информация тебе нужна?» все существующие материалы о старце горы. Два стеллажа, мой друг, два длинных стеллажа. Ты собираешься их прочесть? Посмотрю только те книги, в которых упоминаются джинны. Джинны? Генбек покачал головой. Если бы я тебя не знал, то решил, что ты, наконец, свихнулся от тех широчайших возможностей, которые предоставляет тайный город обычным челам, выбрал свою личную синюю птицу и погнался за ней, наплевав на все вокруг. Хамзи выдержал паузу. Но я слишком хорошо тебя знаю, Кортес. Ты никогда и никуда не идешь без веских на то оснований. Совершенно верно. Генбек ожидал такого ответа и потому не был сбит с толку. Наследство Сабаха пытались отыскать много столетий. Его хорошо спрятали, — спокойно произнес наемник. Ты его нашел? Еще нет. Но хочешь найти? Кортес помолчал, после чего негромко поинтересовался. Почему ты спрашиваешь? Ты ведь знаешь, что сделали с Джувейни? — спросил Хамзи и, сразу не дожидаясь ответа, продолжил. Его жизнь испоганили и превратили в ад. Его самого и всю его семью опозорили и разорили. На него давили так люто, что жизнь казалась ему хуже смерти. А причиной тому стало подозрение, всего лишь подозрение, в том, что ученый спрятал книгу Сабаха. Не просто подозрение, напомнил наемник. Чуды хотели добраться до тайны джиннов, а у Джувейни оказался иммунитет к магическому допросу. «Все великие дома хотели добраться до тайны джиннов», — рассмеялся Генбек. «Просто чудо считали, что у них на это больше прав». «И сейчас наверняка так считают», — в тон ему предположил Кортес. «Разве они не убедились, что старец унес тайну с собой в могилу?» «Полагаю, убедились», — кивнул наемник. «Ведь Джувейни так ничего ему не сказал. Несмотря на то, что подкупленные чудами челы превратили его жизнь в ад». «Я иногда думаю, неужели он был идиотом?» — тихо спросил Генбек. «Я бы поставил на то, что он лишился памяти», — предположил Кортес. «Ни одна тайна не стоит таких страданий, и в какой-то момент Джувейни следовало пойти на сделку». «Странно, что ты родился челом, друг мой, ты рассуждаешь, как настоящий шас». «Но если Джувейни промолчал сознательно», — продолжил наемник, — «то он не идиот, а герой». Нельзя было допустить, чтобы тайна джиннов попала в плохие руки. «Можно подумать, руки старца были хорошими», — проворчал Хамзи. «Какими бы его руки ни были, джинны — тайна старца». «Это верно», — согласился Шас и многозначительно добавил. «Вижу, ты неплохо осведомлен». Оказавшись в тайном городе, я живо интересовался всем вокруг, и в том числе наиболее разыскиваемыми артефактами, — поведал Кортес. «Мечтал стать археологом?» «Определял, на кого из археологов следует обратить внимание». «Ну, Шас, чистый Шас!» — всплеснул руками Хамзи. «Я не собирался инвестировать в их экспедиции», — признался наемник. «У меня были другие планы». «Ты мог бы сойти за Шаса, но склонность к насилию все портит», — изменил точку зрения Генбек. «Оправданная склонность», — вздохнул Кортес. «Мы ведь не просто так начали разговор с того, что мир стал очень опасным». «Не буду спорить, потому что ты умен». «Спасибо, Кортес, ты тоже далеко не дурак». Они вновь рассмеялись, после чего наемник вернулся к делу. «Теперь, когда мы друг друга похвалили, расскажи, как получилось, что великие дома не наложили лапу на столь важное наследство Сабаха». «Тайный город переживал не лучшие времена». Медленно ответил Шас. «Еще была свежа в памяти Инквизиция, которая стоила нам очень и очень дорого. Челы набрали неимоверную силу, и могло получиться так, что даже запрещенные заклинания не защитили бы нас от твоих предков, Кортес. Великие дома слышали о старце горы, но наблюдали за ним издалека, с помощью шпионов, и потому недооценили сделанное им открытие. Изобретение джиннов стало колоссальным прорывом». «Но ведь легендам о джиннах много лет», — перебил Шаса наемник. «Как получилось, что заслугу их изобретения приписывают Сабаху?» «Легендам». Хамзи поднял вверх указательный палец и выдержал многозначительную паузу. Челы много веков рассказывали друг другу о непобедимых воинах, порожденных магией, но противостоящих ей, способных проходить сквозь любые преграды и сокрушать любых врагов. И еще исполнять любые желания, добавил наемник. А перехватив недовольный взгляд собеседника, удивленно поднял брови. «Разве нет?» «Нет», — буркнул Генбик. «Я могу продолжать?» «Извини». Шас поморщился, но поскольку других клиентов в магазине до сих пор не появилось, а тема была ему интересна, не стал обрывать разговор. Легенды о джиннах существовали с незапамятных времен. Но старец первым показал их в деле. Джинны стали основой его могущества, и только благодаря им возникло государство низаритов. «Он был умен?» — спросил Кортес. «По отзывам современников, очень умен и блестяще образован, и продолжал постигать науки до последних дней жизни. Орден считает Сабаха своим». «На том основании, что старец использовал энергию карфагенского амулета», — подтвердил Шас. «Чуды несколько раз отправляли к нему послов, но старец избегал их до самой смерти. Считается, что его настоящее имя — Ханс фон Сарбат, рыцарь, приговоренный к смерти за убийство магистра ложи, но сбежавший из тайного города и сумевший укрыться от магического поиска рыжих колдунов». Волосы всех рыцарей ордена были рыжими, от темноватых медных тонов до ярких солнечных оттенков, и жители тайного города частенько проходились на этот счет. Хамзи помолчал, с улыбкой глядя на сосредоточенного наемника, и продолжил. «Кем бы ни был старец, джинны стали его тайной. И неважно, сам он их придумал благодаря магическому гению или же добрался до древних технологий. Важно то, что старец стал заклинателем и мог вызывать джиннов по своему желанию. А еще важно, что великие дома не сумели добраться до его наследства». «Не только великие дома», — добавил Генбик. «Мощь старца была столь великой, а память о нем внушала такой трепет, что его государство просуществовало больше 100 лет. Но потом челы сообразили, что джинны перестали появляться. Поняли, что старец то ли не успел передать наследникам тайну, то ли не захотел этого делать, и наступили черные времена. Халуга сокрушил низаритов, захватил Ламут, погубил наследника, заполучил библиотеку и лабораторию, но до тайны не добрался. Через некоторое время шпионы ордена подкинули челу мысль, что, разбирая библиотеку старца, Джувейни припрятал часть книг, и несчастного подвергли жестокому преследованию. Но джинны больше не появлялись, а значит, до наследства никто не добрался. Кортес кивнул. Помолчал, показывая, что готовится задать важный вопрос, и негромко поинтересовался. «Как думаешь, это наследство существует?» «Вне всяких сомнений», — тут же ответил Хамзи. «Оно совершенно точно существовало, поскольку джинны Сабаха — это доказанный, описанный в хрониках факт. Но сохранилось ли наследство до наших дней — большой вопрос. Вы, челы, любите уничтожать то, чего не понимаете». «А твое личное мнение? Кто его мог спрятать, если не Джувейни?» Спросил Кортес, никак не среагировав на очередной выпад в сторону своей расы. «Я не занимался этим вопросом», — произнес Шас, глядя наемнику в глаза. «Но всем известно, что среди наследников старца горы не было ни чудов, ни полукровок». «Поэтому он им ничего не оставил», — догадался Кортес. «Джиннов может заклинать только чуд». «Великие дома пришли к тому же выводу», — усмехнулся Генбик. «А значит, наследство старца может оказаться где угодно». И со змеиной скоростью задал быстрый вопрос. «Ты ищешь книгу или кольца?» Хамзи умел неожиданно менять тему, сбивая собеседников с толку и вынуждая отвечать машинально, но Кортес умел сохранять хладнокровие и крайне редко поддавался на подобные провокации. И сейчас ответил только потому, что понимал, без помощи Генбика он не сможет продвинуться в поисках. «Кольца имеют смысл без книги?» — серьезным тоном осведомился наемник. «Нет». «Значит, я ищу книгу». «То есть ты видел кольца», — понял Шас. «Интересно, где?» «Поверь, лучше тебе не задумываться над этим вопросом», — прежним тоном ответил наемник. «Уже задумался», — вздохнул Хамзи. И сразу же понял, как кому-то удалось убить Барагу в напичканной боевыми големами лаборатории. Это был намек на то, что знаменитое правило молчания дало серьезную трещину. «Я не уверен, что иду по правильному следу, поэтому не хочу, чтобы мне мешали», произнес Кортес, глядя Генбику в глаза. «И мы оба знаем, если я пойму, что отыскал преступника, сразу сообщу об этом в темный двор». «Да, мы оба знаем». Чуть поразмыслив, согласился Хамзи, поворачиваясь к двери в хранилище. «Я подберу нужные книги».